как спасательный круг в море житейских волнений. Ты моей гордости нежный хирург, мост перехода сомнений. Сердце жены, как небесная песнь, как нелюбовью ранимо. Хочется все, что прекрасного есть, в жизни отдать для любви. Взгляды жены, словно в зной ветерок, нежных улыбок касанье. Ты моей совести добрый урок, с Божьим дыханием свидание. В сердце жены, как небесная песнь, так не любовью ранима. Хочется все, что прекрасного есть, в жизни отдать для любимой. Жены, как цветочки в саду, жаждут внимания и света. Ты та тропинка, что в радость ведет, греет улыбкой планету. В сердце жены, как небесная песнь, так не любовью ранима. Хочется все, что прекрасного есть, в жизни отдать для любимой. Сердце жены, как небесная песнь.